20 января 1942 года. Сегодня вечером у нас первый сбор нашей бригады грузчиков. Обставил как маленький праздник. Попросил фею пригласить после ужина Марка, Авиэля, старшину, рысь, Сару и Арье с гномом. Ну а Серж и Виталик знали изначально. Когда все собрались, заметил, что гном кипит от возмущения. Но Серж начал первым. «Командир, гном не хочет на базе оставаться». Тут мальчишку прорвало. «Командир, все воевать будут, а я на базе сидеть». Возмущению гнома не было предела. Арье вел себя много сдержанней. «Какие мысли, Арье?» — спросил я, обращаясь к курсанту. Мне было действительно интересно, не пропали ли мои уроки даром. И Арье меня не подвел. «Как скажешь, командир. Скажешь грузчиком — буду грузчиком. Скажешь на кухне посуду мыть — буду мыть. Скажешь снег чистить — буду чистить до весны, или пока другой приказ не отдашь. Скажешь половичком на входе в дом работать — лягу и прикинусь половичком. Мне фиолетово». И, обращаясь к гному, добавил. «Ты забыл одну вещь. Командир никогда ничего не делает просто так». «Ох как!» «Меня уже цитируют. Пора памятник на родине ставить. Хотя нет, бюст ставят на родине дважды Героя Советского Союза. Часто посмертно, а я как-то не тороплюсь. Видишь ли, гном, есть двое грузчиков, ты и Арье, есть старший грузчик, старшина, четверо подсобных рабочих, рысь, Сара с Розой и фея, помощник бригадира Серж и бригадир я. Ты, я так понимаю, работать с нами отказываешься? Придется нам искать другого грузчика вместо тебя. Ладно, пошутили и будет». Предупреждаю сразу, чтобы ни у кого вопросов лишних не возникало. Снайперов буду брать на задание не всегда. Значит, на вас будут охрана лагеря и выполнение моих заданий. Почему вас у меня четверо? Группа будет ходить в разведку и на диверсии. Нас нужно прикрывать на выходе. Кроме этого, вами, то есть бойцами моей группы, при необходимости мы будем усиливать другие группы. Остальные группы работают по пехоте и мелким диверсиям, и таких, как у нас, заданий выполнять не будут. Наша группа основная. Мы будем работать на технике, для чего в нашу группу будут привлекаться девятый, белка, батя и мех, в зависимости от задания и привлекаемой техники. Кроме всего прочего, старшина, рысь, Сара, Роза и еще один-два бойца будут ходить на задания по уничтожению конкретных упырей по составленному мной и Марком списку. Серж, начинаешь готовить группу? Вы все начинаете думать как группа. Марк, Авиэль, вы будете постоянно оставаться на базе. Марк, ты координатор нашей группы и старший по всему производству. Авиэль, старшину я забираю на задание. Соответственно, на тебе весь лагерь. Третий – общее руководство и охрана. Все должно работать по высшему разряду. Вы трое, восьмой и врачи – самые ценные люди отряда. Без вас мы все превратимся в пушечное мясо и не сможем работать максимально эффективно. Самое первое задание нашей группы будет скрытое проникновение в Краслову. В Краслове надо забрать и вывести ценный груз, который мы обнаружили в прошлом году. Серж, ты знаешь, на какой улице стоит нужный нам дом? Начинай собирать информацию и прорабатывать маршрут движения по городу, состав группы, маршруты отхода. То есть пока составляй общий план и объясняй группе сложность задачи. Операция будет в мае, так что согласовать успеем. 2 февраля 1942 года. Наступил день, когда я попросил фею пригласить ко мне Виталика. Пока я валяюсь в персональной койке, прошел и день рождения феи, который я хотел отметить, и Новый год, и Рождество, и еще почти десяток маленьких внутренних праздников. Но сейчас надо было решить, открывать нам всю правду о себе или ограничиться общими фразами из серии «Ничего не знаю» и «Вообще я попал сюда случайно, с завязанными глазами и без сознания». Я предпочел бы сказать правду, но пока узкому кругу лиц. В общем так, Виталь, я чувствую себя все лучше и лучше, и скоро начну восстанавливаться. Поэтому считаю, что пора решить, что и кому мы говорим о себе. Говорить все равно придется, без них мы ничего сами не сделаем. Начни со своих кандидатур. Виталик не стал ломаться. Вера, фея, «Доктор и его семья. У меня все», — коротко перечислил Виталик. «Согласен, но добавил бы Сержа и чуть позднее согласование с остальными Арье и Гнома. И, может быть, Сару. В дальнейшем Эстер и Погранца, но последних можно пока использовать в темную, сливая информацию понемногу и готовя к уходу за границу. Фея, Арье и Гном будут в нашей с Сержем группе. Я вот о чем подумал. Если мы попали сюда, может, можем попасть и отсюда? Просто мы не пробовали. В тот же день и в тот же час. Подумай об этом. Просто подумай. Время еще есть. Теперь давай так. Объявляй выходной или банный день и собирай тех, кого назвали. Сержа приглашай за полчаса до всех. Гнома и Арье пока не надо. Вере скажи предварительно сам, но лучше и феи тоже. Пригласи к себе за пару часов до встречи и скажи обеим. Расскажи с подробностями. Они все-таки самые близкие нам люди. А я поговорю с Сержем». Через пару дней у моей кровати стояли невысокий стол и несколько табуретов. На одном табурете сидел Серж и с ошарашенным видом читал инструкции предметов из малой армейской хирургической аптечки и инструкции из аптечки противошоковой. В основном, конечно, срок изготовления и срок хранения. Впрочем, Серж профессионал. Он еще прочтет и типографию, отпечатавшую инструкцию, ГОСТ и прочие мелочи. Я специально положил именно эту инструкцию самой последней. Но он просматривал и искал именно такую. Я же говорил, что Серж практик. Он сразу понял, что все, что лежит на столе, помимо бумажных инструкций, не игрушки. Хотя, конечно, не понимает ценности этих предметов и препаратов. Он и шрифт сравнил, и бумагу, и типографскую краску чуть ли не на зуб. И сразу нашел отличия в инструкциях, что сразу давало ему то, что таких типографий, печатающих именно таким шрифтом, много. О, а вот теперь Серж действительно понял, что это не розыгрыш. Вот поэтому, Серж, я и говорил, что за такую информацию тебе простят все грехи, но сразу закопают просто за то, что ты об этом знаешь. Не переставая усмехаться, сказал я. Серж поднял на меня абсолютно круглые глаза. Только благодаря этим препаратам я с тобой сейчас разговариваю. Ну и рукам врачей, которые тоже теперь в курсе. Сейчас подойдут все заинтересованные лица, и начнем вечер вопросов и ответов. Знаешь, командир, я ожидал всего чего угодно, но только не такого. Я был уверен, что ты разведчик-нелегал из другой страны. Представляешь интересы богатых и влиятельных лиц. Просто с очень интересной подготовкой. Это все правда? Абсолютно. Такая же, как и то, что я лежу перед тобой. И инструментами, которые я притащил оттуда, мне Генрих Карлович выковырил из спины пулю от берданки. Вот такая вот связь времен. Еще через полчаса вокруг меня сидели все заинтересованные лица. Заинтересованные настолько, что дышали через раз. Меня зовут Виктор Егоров. Моего друга Виталий Дашкевич. 12 июля 2010 года мы совершенно случайно обнаружили в Невельском районе Псковской области блиндаж, оставшийся с Великой Отечественной войны, и заночевали в нем, а наутро оказались здесь. В блиндаже оказалось достаточно большое количество оружия, боеприпасов, продуктов и снаряжения, но не было никакого объяснения произошедшему с нами. 10 дней мы прожили в блиндаже, но обратного перехода в наш мир не произошло. Оставив в блиндаже большую часть своих вещей, мы ушли оттуда. Оставаться в Псковской области было нельзя, так как мы прекрасно знали из истории, что уничтожение карателями мирного населения и партизанское движение в этих местах начнутся именно с лесных районов Псковской области и Белоруссии. Двигаться по прифронтовой полосе, находясь непосредственно на линии противостояния двух огромных армий, это такой извращенный способ самоубийства. В случае нашего выхода к любой из отступающих частей нас никто не стал бы слушать, а просто поставили бы к стенке и все. Переходить линию фронта сразу после прохождения немцев – та же картина. Я линию фронта с некоторой вероятностью пройду, а Виталик однозначно нет. Поэтому мы приняли решение остаться за линией фронта, собрать отряд, передать бойцам навыки и знания, которые у меня есть, и начать свою войну. Практически сразу мы встретили Веру, затем отбили группу пленных, еще через сутки уничтожили группу карателей в деревне и забрали из нее тех, кого каратели убили бы в первую очередь. О тотальном геноциде еврейского народа Я знал из истории своей страны. Именно поэтому мы всегда забираем всех евреев, которые нам встречаются. Наше базирование именно в Латвии не случайно. Партизанского движения здесь нет. Окруженцы, оставшиеся после боев, не организованы, воевать в окружении не умеют и в самое ближайшее время, вероятнее всего, будут уничтожены. То, чем я занимался в самые первые недели войны, это снабжение. В противном случае нас выгнал бы из леса элементарный голод. В то же время полицейских, националистов всех мастей, каратели и немцев из тыловых подразделений и различных гражданских организаций Германии здесь очень много. Вся Прибалтика – это опорная база немецкого тыла, лояльная к фашистскому режиму. Для непосредственно боевой работы нам далеко ходить не надо. Жизненно необходимо умело прятаться, а все остальное находится именно в шаговой доступности. На первом этапе наша с Виталиком задача была найти место базирования и с нуля создать систему обучения новобранцев, а затем создать отряд и обучить его. Сейчас этот первый этап заканчивается, и весной начинается второй. Непосредственно боевые действия силами обученных и сформированных групп. Теперь кратко о себе. Я окончил не самое мирное военное училище, специализирующееся в том числе и на боевых действиях в глубоком тылу противника. В нашем мире и в нашем времени технические средства доставки разведывательно-диверсионных подразделений непосредственно в места их боевых действий получили широкое применение, а подготовка бойцов ведется годами. Сами бойцы таких подразделений получают самые разнообразные знания и умения, в результате чего люди, получившие навыки выживания в самых экстремальных условиях, способны в одиночку или в составе небольших, хорошо подготовленных групп выполнять задачи по уничтожению живой силы противника, диверсиям на коммуникациях, захвату и удержанию стратегических объектов и вообще способны выполнять любые, даже самые сложные и, казалось бы, невыполнимые приказы командования. Именно поэтому мы столько времени и сил тратим на подготовку отряда. Конечно, несколько месяцев на подготовку крайне мало, но и цели и задачи отряда несколько отличаются от задач, которые выполняют подготовленные люди в моем времени. В любом случае, обучение людей мы будем продолжать все время, в том числе и на боевых операциях, так как пока мы даем только общий уровень знаний и минимальный набор необходимых для выживания умений. По поводу уровня подготовки бойцов спецподразделений в нашем времени могу сказать следующее. Если бы в момент перехода в ваш мир я решил в одиночку уйти, например, в Африку, сейчас был бы в Африке. Причем нигде и ни в каком месте я не был бы обнаружен. Во время движения я уничтожал бы людей, которые попадались мне на моем пути, независимо от пола и возраста, использовал попутный транспорт, униформу и оружие противника. При невозможности украсть или отобрать пропитание, ел бы птиц, змей, лягушек, улиток и разные съедобные растения в лесу. С Виталиком это было бы несколько сложнее, но тоже возможно. Просто понадобилось бы несколько больше времени. В моем мире я некоторое время воевал на одной локальной войне, был ранен и контужен, а после госпиталя комиссован. Затем работал в строительстве, где познакомился с Виталиком. Долгое время мы работали вместе и достаточно притерлись друг к другу. Об устройстве нашего общества расскажу позже. Сначала о времени, во время и после войны у нас, и о моих выводах. Сравнительный анализ событий, происходящий у нас и у вас, показывает, что различия весьма незначительны. В частности, в вашей квартире, Генрих Карлович, стоял большой глобус. Я очень внимательно его рассмотрел и отметил, что границы некоторых государств, в первую очередь Австрии, Германии, Италии и Испании, в которых в своем мире я бывал неоднократно, не совпадают. Правда, несовпадения весьма и весьма незначительны. Также страна, которая у вас называется Эллада, в моем мире называется Греция. А Эллада – древнее название, ставшее со временем простонародным. Почти наверняка есть и другие отличия. В качестве примера могу добавить, что Виталик отметил некоторые различия в родной ему деревне в Беларуси. Но принципиальных отличий нет. Временных различий за все это время я не обнаружил, равно как и событий, способных повлиять на ход истории. В нашем мире война с фашистской Германией закончилась 9 мая 1945 года. Эти места освободили летом 1944. Гитлер покончил жизнь самоубийством. После войны большинство людей, сотрудничающих с немецкой администрацией, будут арестованы и сосланы в лагеря. Сроки будут даваться из головы, но не менее 8 лет с дальнейшим поражением в правах. Так что, Генрих Карлович, вы и ваша семья легко можете оказаться в одном лагере с латышскими полицаями, причем с одинаковыми сроками. При этом вашего внука отправят в детский дом, где, вероятнее всего, сменят ему имя. То, что вы вынужденно работали в немецком военном госпитале, в расчет никем приниматься не будет, поскольку оперативные сотрудники на местах тоже люди, и за годы войны они встречали и встречают и более изощренных индивидуумов, скрывающих свое общение с фашистами. Кроме этого, вы все изначально жили в Австрии и легко можете оказаться шпионами одной из стран гитлеровской или антигитлеровской коалиции. Это не мои выдумки. К сожалению, это история нашей страны. По таким очень часто надуманным обвинениям после войны сгинуло в лагерях огромное количество людей. Еще большему количеству людей подобные обвинения сломали всю их дальнейшую жизнь. Даже если люди не попадали в лагерь, в течение всей своей жизни в характеристиках и анкетах отделов кадров они были вынуждены отмечать, что во время войны находились в оккупации. Подобная графа касалась всех, даже рожденных во время войны детей. О моих предложениях. Мы воюем как прежде не менее года, а то и более. Мне необходимо проверить одно свое предположение. Затем все, кто захочет уйти с нами, уходят в нейтральную страну. Вы, Генрих Карлович, со своей семьей максимально легализируетесь. Механизмы вашего ухода мы будем прорабатывать отдельно. Как житель Австрии и представитель угнетенного еврейского народа, вы имеете полное право жить где угодно. После легализации вы запатентуете некоторые вещи, которые я вам передам, и начинаете их производство. Мы же, в свою очередь, обеспечиваем вам и вашей семье охрану и финансируем все ваши начинания. Для достижения наших с вами целей, вам и вашей семье, в том числе Клаусу и Елене, надо будет хорошо изучить 2 языка – испанский и английский. Английский язык дам вам я, испанский – Серж. Я бы предложил английским языком заниматься Елене, так как это открывает ей 2 необходимые нам страны – Великобританию и США. Кстати, в нашем мире эта страна называется США. Клаусу испанским языком, что, соответственно, открывает возможность свободного общения практически во всех странах Южной Америки. Я планирую купить крупный участок земли или остров для комфортного проживания всех, кто захочет уйти с нами. И вот для каких целей. В нашем мире огромное количество нацистских преступников и карателей всех мастей и национальностей ушли от возмездия. В конце войны у нацистов будет специальная организация по отправке нацистских бонз в Южную Америку и Африку, где они спокойно доживут свои дни. Кроме того, вследствие войны мир разделится на 2 противоположных лагеря – капиталистический и, соответственно, социалистический. Страны капиталистического блока будут активно укрывать бывших нацистов. Особенно будут усердствовать в этом Соединенные Штаты Америки. Очень много военных преступников укроется в этой стране и получит в дальнейшем государственную защиту. Я хочу создать свою организацию, специализирующуюся на физическом уничтожении фашистов и их приспешников. Организация будет финансироваться в первую очередь вашей семьей, вернее нашей семьей, которая к тому времени выйдет на достаточно большой финансовый уровень. Кроме того, мы, бывшие военные, организуем частную военную компанию, способную решать самые разные задачи, от охраны физических лиц и компаний до охраны маленьких государств. Наше производство тоже необходимо будет охранять. Основная база и штаб организации будут находиться в месте проживания. Мобильные базы подразделения охраны на производствах и дополнительный офис частной военной компании, предположительно размещенный на одном из производств или вместе с представительством одной из ваших компаний. Я не скажу, что мы сможем уничтожить всех сбежавших нацистов, но хоть до кого-то дотянемся, и то хлеб. Это, Серж, к вопросу, зачем мне испанский язык и зачем мы так интенсивно тренируем молодежь. Разумеется, те, кто не захочет жить и работать с нами, могут уйти. Мир достаточно большой, но в Советском Союзе после войны будет не жизнь, а выживание. Вследствие разрушительной войны и недальновидной политики государства В стране длительное время не будет хватать элементарных вещей и удобств. После войны продолжатся репрессии против отдельных граждан, по той или иной причине не угодивших отдельным государственным чиновникам или органам НКВД. В том числе будут преследоваться люди, побывавшие в плену, в немецкой оккупации и работавшие вследствие этой оккупации в немецких организациях. В конце 40-х годов в районе Иерусалима будет организовано государство Израиль. В моем мире это небольшое, но достаточно сильное государство с боеспособной армией и одной из самых мощных спецслужб мира. Хотя в первые годы становления государства там будет жить очень неуютно. Позднее часть производств мы переведем в это государство, но я оставляю за собой право делиться с Советским Союзом научно-технической и политической информацией. Просто потому, что отставание в техническом плане такой огромной страны может нанести больше вреда, чем принесет пользы. Советский Союз – единственная страна в мире, кроме Израиля, которая будет преследовать и уничтожать фашистов до конца, в силу того, что эта война унесет около 30 миллионов советских граждан. Окончательное количество погибших в этой войне не было подсчитано и в моем времени. В дальнейшем мы будем набирать в свою организацию нужных нам людей, сотрудничать с организациями и странами, разыскивающими нацистов, и помогать выжившим узникам концлагерей. И вообще, жить полной жизнью на сказочном тропическом острове с песчаными пляжами и прозрачной водой уютных заливов. Закончил я свое повествование с легкой улыбкой. Вдруг фея встала со своего табурета, подошла ко мне и робко села на край моей кровати. «Я с тобой, командир. Возьмешь меня?» «Конечно. Куда же я без тебя? Вообще странная ты. Я же тебе еще в октябре сказал, что ты мой напарник. А от напарников у меня нет никаких секретов. К тому же ты мой личный помощник, и я тебе очень многим обязан. Тем более, что ты наверняка море не видела. А такого моря никто из вас не видел. И только ради этого туда стоит поехать. Жить там — это как в раю. Там не бывает морозов вообще. А фрукты, которые там растут, здесь появятся только лет через 20, когда сократятся сроки доставки и условия их хранения и транспортировки. Там все всегда зеленое. Деревья необычные. Очень много самых разнообразных птиц, ярких расцветок. Очень теплая вода в море, как парное молоко. В море много разных маленьких рыбок. Ныряешь, и перед тобой под водой все цвета радуги. В это время, перебив меня в середине фразы, влез Серж. «Командир, в рай я первый. Я тоже напарник. Мне рай по должности положен». Развлекающийся сотрудник НКВД, а теперь и мой единомышленник, вызвал у меня внутреннюю усмешку, вылившуюся в слова. «Вот. Я же говорил, что все потихонечку превращаются в Авиэля. От тебя никуда не денешься. Мы все одна большая семья и останемся ею, пока смерть не разлучит нас. Аминь. Но каждый из нас будет делать все, чтобы это произошло как можно позже. Так что нам всем еще пахать и пахать». Когда все разошлись переваривать наш разговор, я подозвал фею и положил перед ней два пистолета. Маленький маузер 1914 модели 34 года, который я снял с убитого мной эсэсовца. И Вальтер ППК, который я забрал у сожженной нами переводчицы. Оба пистолета были компактны и сами по себе очень удобны в обращении. Авиэль сшил для них по две кобуры из мягкой кожи, наплечную и поясную, а ножная кобура на маузере была изначально. Карманный Вальтер на ногу, конечно, не пристроишь, но все равно машинка очень редкая и хорошая. Пусть эти маленькие, но надежные пистолеты будут у девчонок как оружие последнего шанса. «Майя, у тебя день рождения уже прошел, а я так тебе ничего и не подарил, хотя и готовил. Так что маузер тебе, а Вальтер отдай Вере от меня. Эти игрушки носите с собой постоянно. Привыкайте. Не дай бог, но жизнь они спасти могут». Все, что я сказал сидящим передо мной людям по поводу своих планов на будущее, была правда. Вот только осуществить все это будет невероятно сложно. Но человек так устроен. Для дальнейшей жизни ему нужна цель и немного светлой сказки. Дойдем ли мы до этих тропических островов, я не знаю. Но людям нужно будущее. Мне, по крайней мере, точно. Впереди еще вся война. Пули здесь летают совсем не плюшевые. и сколько мы потеряем этих светлых и чистых мальчиков и девочек, во многом зависит от меня. Это мой крест, и утешает меня только одно — то, что без меня их давно бы уже не было на этом свете. Какая мотивация у меня? Мне ведь и сейчас несложно все бросить и уйти в ту же Африку, где жаркое солнце и изумрудная листва. Моя мама родилась в 45-м году 8 мая. Праздновали всегда 9-го. Сразу оба праздника. День рождения и День Победы. Просто в детском доме, откуда после войны дед забрал мою маму, так и не выяснили точно, когда она родилась. Мою маму, как и дочку, звали Вера. В детском доме вообще большинство девочек были Веры да Надежды. Ну и немного любви. «Доктор, я поверил ему сразу. Такое невозможно придумать. К тому же то, что он предлагал, было в его стиле. Никто из моих современников или присутствующих здесь людей не смог бы так четко сформулировать свои цели и задачи на несколько лет вперед и так ярко описать невиданные никем из присутствующих здесь людей земли и моря. Рассказать о них так, что захотелось там оказаться и увидеть все это великолепие своими глазами. Мне на миг показалось, что мы находимся не в деревенском доме в зимнем лесу, а на неведомом морском побережье. Вот пахнуло свежим морским ветром, прошелестел шум прибоя, мелькнула и унеслась по своим делам невесомая раскрашенная птичка. Конечно, сам я видел море, но он рассказывал об океане и тропическом море так, как будто видел их своими глазами. Теперь я понимал его больше, чем раньше. Прекрасно понимал, зачем ему я и моя семья. Понимал, что моя семья будет за его предложение, кажущееся безумным в самом начале этой войны и в немецкой оккупации. Видя то, как они все готовят этих мальчиков и девочек воевать, я понимал, что этими тяжелейшими тренировками и разнообразными знаниями он пытается спасти им жизнь. Я поверил, что у него получится то, что он говорит. У него все получалось, получается и получится дальше. А мы поможем ему изо всех своих невеликих сил. Фея, я не уставала удивляться поступкам командира. То, что он спас меня и прикрыл собой Веру, потрясло не только меня. Весь отряд несколько долгих недель находился в каком-то оцепенении. Не было слышно смеха, шуток, громких голосов. Перестал задирать всех Авиэль. Инструкторы были мрачными, а третий бывал у врачей по нескольку раз в день. И вообще постоянно приходилось выгонять всех из нашего госпиталя. Мы с девчонками дежурили у командира, не смыкая глаз, но ни мы, ни врачи сделать больше ничего не могли. А потом он очнулся и при перевязках начал шутить, и казалось, что ему совсем не больно. Бывало так, что у врачей от смеха тряслись руки. И вообще смех опять пришел в наш отряд, как будто он уходил вместе с командиром. Только ночами, когда командир засыпал, я видела, как ему больно. Но наступало утро, и он опять шутил и смеялся над своим состоянием. То, что рассказал Виталий, было похоже на сказку о волшебной стране. И я слушала это все как сказку. Сказку о будущей жизни, о неведомых машинах, за считанные часы преодолевающих огромное для меня расстояние, о громадных и великолепных городах, которые вырастут в недалеком будущем, о разных странах и блиндаже в Псковской области, который перенес сюда его и командира. А потом мы пришли к командиру, и я поверила. Поверила всему, что он говорил. Я не могла представить себе тропическое море, даже не знала, как оно выглядит, но очень захотела его увидеть. А главное, я хотела быть рядом с ним. Воевать, жить, убивать упырей, поехать на неведомые острова, но главное — быть все время рядом с ним. Еще у меня на ладони лежал маленький и очень удобный пистолет. Очередной необычный подарок командира. Я никогда в своей жизни не получала столько подарков. Но я знаю, что буду с командиром до конца своей жизни и когда-нибудь тоже буду делать ему подарки. Серж, мне было очень странно держать в своих руках легонький, почти невесомый шприц с маленькой тонюсенькой иголочкой. Потом я взял в руки несколько упаковок таблеток. Разных, в блестящих, хрустящих под пальцами обертках. Сначала я не очень понял, зачем они на столе. Да, необычные таблетки. Я таких таблеток никогда не видел. Так же, как и этих странных и непонятно из чего сделанных упаковок. Но он же не просто так положил их на стол и с усмешкой наблюдал за мной. И тут я увидел это. Выбитое на одно из оберток число. Оно пронзило меня всего, как электрическим током. Тело стало ватным, а руки непослушными. Потом я взял еще одну упаковку, еще и еще одну. Числа на них незначительно различались, равно как и набитые или напечатанные они были по-разному и разными цифрами. Не веря своим глазам, я взял листы инструкций и сразу стал искать объяснения в них, перелистывая и машинально отмечая и необычную фактуру бумаги, и мелкие буковки шрифтов, и краску, и наклон буквок. Я не медик, и то, что было написано в инструкциях, проходило мимо моего сознания. Я искал число. То же самое, что и на таблетках. 2010 год. Слушая немного позднее командира, я соглашался с каждым его словом. Да, дойти до руководства страны у него не было ни единого шанса. А исполнители на местах не стали бы брать на себя никакую ответственность. Значительно проще расстрелять проблему, чем выходить с ней наверх. Тем более в безумном, пропитанном паникой и ужасом отступления июля 41-го года. То, что командир рассказал про дальнейшую жизнь, было созвучно с моими мыслями и желаниями. Но я опять удивился, как поразительно точно сформулировал он свою и нашу будущую жизнь. Впрочем, с его знаниями это казалось проще простого. Теперь я понимал и необходимость обучить и экипировать отряд, и его стремление сохранить как можно больше людей. Понимал, откуда взялись его разнообразные и необычные знания, и невиданные мной, да и никем из нас, глушители, разнообразнейшие мины, фугасы, разгрузки, убийственные приемы, от которых у меня, опытнейшего оперативника, холодели на занятиях руки. Приемы, которые он преподавал, лежа на кровати, были настолько эффективны, что вызывали у меня оторопь. Точечные удары с полным описанием и объяснением воздействия на организм противника я изучал даже ночами, отрывая время у и так невеликого времени сна. Сидя на кровати, он брал меня за руку, легонько нажимал на точку на моей ладони, и я тут же от дикой боли падал перед ним на колени. И уже на следующий день показывал этот прием на занятиях. Учебный процесс командир построил так, что первыми учились врачи и старшие групп, и уже через несколько дней, а то и на следующий день, они передавали свои знания курсантам, закрепляя полученное на практике. Приемы были настолько просты, что я был сначала возмущен и раздосадован, но потом понял, он делает это специально, показывая на моем примере, что всему, чему он учит, может научиться каждый, особенно когда он взял меня пальцами за верхнюю губу. Боль была такая неожиданная и сильная, что слезы брызнули у меня из глаз. Сначала я был взбешен, но уже на следующее утро сам учил нескольким приемам наших курсантов. Теперь я понимал его больше, чем прежде. Уже через несколько месяцев у него начнется война, а найти через год евреев, а значит и единомышленников с такими темпами их уничтожения, будет просто невозможно. И еще я четко осознавал, что то, что он говорит, мне нравится. Ради такой цели имеет смысл жить. И я пойду с ним до конца, какой бы он ни был. Конец второй книги.